сегодняшний вечер мы хотим рассмотреть определенный отрывок истории израильского народа, который нам в особенности покажет Бога и Его святость с одной стороны, и с другой стороны человеческое сердце. Как реагирует человек, когда он видит, что может делать Бог? Не зря пророк Иеремия сказал, что лукаво сердце человеческое и весьма испорчено. Кто познает его? И вот из всего того, что мы будем сегодня вечером рассматривать, мы увидим, как правдоподобно вот это определение человеческого сердца в Слове Божьем. В прошлый раз мы закончили рассматривать историю спасения человечества на том месте, где народ израильский прибыл к горе Синай. Это было в третьем месяце после того, как они вышли из Египта. И вот здесь, на Синае, Господь теперь вновь открывается, но не только Моисею, Он открывается всему народу, как это Он раньше делал, начиная с Авраама. И время от времени Он говорил определенным людям. Теперь Он будет говорить через людей всегда целому народу. Но Он всегда говорил о своих планах и всегда напоминал им, что Бог ожидает от них взамен за все те благословения и исполнение обетований, которые были даны ихним праотцам и им самим. В книге «Исход» в 19 главе с 3 по 6 стихи мы читаем: «Моисей же зашел к Богу на гору, и возвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и привнес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать заповедь, завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Господь напоминает теперь этому народу: вы видели все то, что я делал в Египте. Вы видели, как я носил вас, как на орлиных крыльях. Теперь же смотрите, вот то и то я все вам дам. И я тот же, который был раньше, но вы с вашей стороны должны исполнять то, что я вам скажу. И весь народ говорит: все, что сказал Господь, мы сделаем. Это часто так легко сказать: я буду делать. Но как исполнил народ вот это свое обещание? Об этом нам говорит много эта книга «Исход» или книга «Чисел», о которой мы сегодня много будем говорить. И поверил народ, и согласился, и обещал Богу, что мы будем тебя слушать. И вот Бог теперь делает то, что было когда-то сделано в Эдемском саду. Между Адамом и между Эдемским садом появилась изгородь. И Адам должен был покинуть пределы сада, где он имел общение с Богом, и не должен больше вернуться назад, потому что ангел охранял вход в Эдемский сад. Теперь Господь говорит Моисею: вокруг горы, на которой теперь обитает Бог, ты сделай черту, и народ не имеет права переходить через эту черту. То есть тогда Адам был изгнан из общения с Богом, потому что он согрешил. Теперь Бог возвращается к этому несвятому народу, к этому народу, который не рожден свыше, к тому народу, который делал много грехов в Египте и еще будет много грешить. И чтобы ему этот народ не уничтожить, он как-то отделяется. То есть он дает людям понять: хоть вы и мой народ, но таким, какими вы сегодня являетесь, вы не можете приблизиться ко мне. Поэтому делается эта черта между Богом и между этим не каким-то языческим народом, но избранным народом. То есть для того, чтобы иметь постоянное общение с Богом, им еще что-то нужно. Бог хочет им показать: вы не можете иметь общение со мною, а то вы погибнете, если вы останетесь такими, какие вы есть. И здесь Господь дает им эти 10 заповедей. Это десятисловие, что-то самое хорошее, что когда-то люди получали на этой земле. Ни в одной вере, ни в одной религии нету таких хороших постановлений, как эти 10 заповедей. Они являются основой человеческой морали, основой для того, чтобы человек имел правильные взаимоотношения с Богом и друг с другом. И они никогда не потеряли свою силу, только Бог их не отменял. Только очень жаль, что люди на нашей планете так редко не живут, так редко исполняют то, что Бог сказал в этих заповедях. И вот цель Бога была через Моисея вернуть народ, привести народ к Синаю. Для этого Господь и призывал Моисея. Для этого Он его посылал туда, в Египет. Теперь Он исполнил эту часть повеления Господа. А теперь с этим народом Он хотел возобновить тот завет, который Бог когда-то заключил с Авраамом. Аврааму было обещано благословение и семя, и земля, или страна. Теперь от Авраама получился большой народ. И эти обетования, которые были даны тогда Аврааму, Бог теперь хочет исполнить для этого народа. В книге «Исход» мы читаем в 24 главе, начиная с 4 стиха. «И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых, и послал юношей и сыновей Израилевых, и принесли они все сожжения и закалывали тельцов в мирную жертву Господу». Священников-то еще не было, поэтому приносили жертву те люди, которых назначил Моисей. Моисей же, взяв половину крови, влил в чашу, а другую половиною окропил жертвенник, и взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Завет в Эдемском саду кровью не окроплялся, потому что не было греха. А после заветы с Моисеем, завет с Ноем, завет с Авраамом и завет с Моисеем всегда окропляется кровью. Потому что когда народ заключает какой-то союз с Богом, то народу или человеку надо освятиться. А как ему освятиться? Ему надо, чтобы ему прощены были его грехи. А в послании к евреям мы читаем, что без кровопролития не бывает прощения грехов или освящения. Поэтому после того, как человек согрешил, надо было вновь и вновь приносить жертвы, чтобы и они все должны народу напоминать о будущей жертве, о Агнце Божьем Иисусе Христе, который понесет на себе грехи мира. И вот теперь Бог говорит о благословении. Он им много сказал в 23 главе «Исход» с 20 стиха и дальше, что Бог все даст этому народу и ставит лишь одно условие – послушание. Как Адаму и Еве в Эдемском саду было много обещано и были даны большие права, но было поставлено одно условие – послушание. Вот это одно не делайте. Так Господь теперь израильскому народу ставит тоже условия. Все эти благословения придут, но условия вы должны быть послушны. Что же вы должны делать или не делать? Вот это теперь Господь все хочет открыть Моисею, и для этой цели Он его зовет на гору Синай. Моисей всходит на эту гору и 40 суток остается там. Но теперь народ, который только что заключил завет с Господом, должен просто терпеливо ожидать, покуда этот Моисей вернется. А это время, когда Моисей был на горе вверху, было испытанием для израильского народа. Они далеко от Египта, они на свободе. Им каждый день идет манна, они получают свое мясо, свои перепела. У них все в достатке. Но, с другой стороны, кое-чего, очевидно, им не хватало. Если бы они работали, может быть, они бы иначе были настроены, потому что праздность – начало всех пороков. Так и у них было. 40 дней нету этого Моисея, и у них начались у них какие-то сомнения. Появили это испытание, они не выдержали. И мы читаем здесь, что они сделали сразу, не отходя еще от горы Синая, первый большой грех. Исход, 32 глава, с начала первые 6 стихов. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах у ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей». И тогда уже сыновья носили везде эти серьги и кольца. Это ничего нового, что мы сегодня видим. Это тогда был признак рабства. Эти евреи были рабами в Египте, и рабы носили эти кольца. Сегодня рабы греха их тоже носят. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца, и делал его резцом, и сказали они: «Вот твой Бог Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев сие, Аарон поставил перед ними жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: «Завтра праздник Господу». Но с маленькой буквой написано «Господ». Не Богу имеется в виду. А у них теперь другой господин появился, телец этот золотой. На другой день они встали рано и принесли все сожжения, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встали играть. В других местах написано «плясать» или «танцевать». Это были ихние игры. Так вот, этот народ теперь делает себе золотого кумира, золотой телец. «Сделай нам Бога». Но разве вы не видели, что 2 месяца тому назад было все в Египте? Что делал Бог? Разве вы не видели, как Бог провел вас здесь, от Египта до Синая? Ведь не могли они все это так быстро забыть. Они ведь знали, какой Бог их ведет. А теперь их искусил сатана. И они вместо того, чтобы служить Богу, пригрозили Аарону. И Аарон говорит: давайте все ваши золотые серьги. Когда-то Иаков сказал в книге Бытие в 35 главе, что нам надо теперь из Сихема переселяться в Вифиль. Перемените свои одежды, отдайте всех своих богов. И они все свои серьги отдали ему. Потому что серьги относились тоже к рабству и идолопоклонству. Они в Вифиль их с собой не взяли. Теперь Аарон говорит, что вот эти серьги из ваших ушей отдайте все. И золотой телец был сделан от них. Как много людей сегодня опять носят эти серьги. И когда верующие их носят и утверждают, что это хорошо, то Библия говорит неоднократно о том, что у этих серьг совершенно другой признак, или они обозначают что-то совершенно другое, чем сегодня думают современные люди. И когда Аарон сделал из этих украшений этого кумира, то народ сказал: вот это есть наш Бог. Какой удар в лицо было это Богу? Прошло теперь больше 600 лет, как Аврааму сказал Господь: я из тебя сделаю народ, и я их выведу потом из той страны, где они будут служить 400 лет рабами. Теперь этот народ вышел, несколько миллионный народ, они по дороге в обетованную землю, и за все милости, которые Бог им оказал, они плюнули ему в лицо и сказали: вот этот телец, символ сатаны, вот это есть наш Бог. Это же, кажется, Бог полностью проиграл. Сатана повернул сердце этого народа. И за эти короткие дни, которые отсутствовал Моисей. Если бы Моисей остался здесь, я уверен, этого бы не случилось. Здесь мы видим роль руководителя, роль вождя, который может направить народ. А когда нету этих опытных руководителей, когда такие люди, как этот Аарон, который не смог противостоять народу, ведь он должен был сказать: нет, друзья, так не пойдет, Моисей вернется, ведь вы видели, что Бог все делал, я не могу делать вам золотого тельца. А телец Апис, это же был посвященный Бог богине Исис, это Мадонна, это Мария. Значит, ей был посвящен этой богине, жене, эта богиня была жена Верховного Бога Осириса по их вере, и ей был посвящен этот телец. И такому тельцу египтяне поклонялись, такому же научились поклоняться и евреи в Египте. Когда мы были в Александрии, в Государственном музее, то мы видели это большого тельца, которого выкопали. Значит, это был истукан, которому поклонялись в Египте. Поэтому поклонение тельцу – это есть сатанизм тогошнего времени. И они Бога сменили на сатану. И в начале своего пути, незадолго после того, как они заключили завет с Богом, какой это был великий грех. И Аарон здесь неправильно повел себя. Аарон был поводом, дал повод этому народу это сделать. И потом народ сел и принес жертву этому истукану, этому Богу. Потом сели есть, пить и играть. Вот здесь мы первый раз находим на страницах Библии, в других переводах, играть, где танцевать, где плясать. С золотого тельца начались эти танцы и пляски. И последний раз в Новом Завете мы читаем в Евангелии от Марка в 6 главе, 22 стихе, когда тоже танцевали, и Иоанн Креститель потерял голову свою. От этих танцев, или в результате этих танцев, и часто спрашивают, почему вы, верующие, не танцуете? Потому что это идолопоклонство. Поэтому мы не танцуем. Говорят, а царь Давид же тоже плясал. А царь Давид и блудил. Значит, нам и блудить надо, раз царь Давид это делал. И нигде в Библии не написано, что танцы были что-то хорошее. Мы, верующие, не танцуем. И не находим ни одного места в Библии, что это хорошо, что мы должны так делать. И вот теперь Моисей возвращается с горы, или должен вернуться с горы. Бог ему там, на горе, говорит о том, что случилось тут внизу. 32 глава, Исход, 9 и 10 стихи. «И сказал Господь Моисею, я вижу народ сей, и вот народ, он жестоко выйный, то есть упрямый. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, я истреблю их и возведу, и произведу многочисленный народ от тебя». Бог готов этих евреев всех уничтожить сам, за то, что они с ним так поступили. Но разве это не жестоко? Бог этот народ лелеял 645 лет. Он готовил его себе. И после всего этого они плюнули ему в лицо. И Бог теперь говорит Моисею, что он согласен, или он хочет уничтожить этот народ. И из этого народа сделать, из Моисея сделать новый народ. Ну, может, еще 600-700 лет произойдет. Авраама призывал Господь, когда ему 75 лет было, а 100 лет он получил первого сына. Моисею теперь 80 лет. Сколько времени понадобится, покуда от него произойдет народ? Но Моисей здесь очень просит Господа, чтобы он простил им этот грех. Он пришел вниз, он увидел, что народ делает. Он в гневе своем разбил этих скрижалей. Когда увидел, что народ пляшет, танцует, поют вокруг этого золотого тельца, он до того разгневался. И Бог говорит, я их уничтожу, а Моисей говорит, нет, не уничтожай их. Если ты их хочешь уничтожить, то и мое имя изгладь из книги жизни, в которую ты меня записал. То есть книга жизни уже существовала. И Моисей уже имел уверенность в том, что он записан в эту книгу жизни. Но мы видим любовь этого народа, этого человека к народу. Он просит людей, кто Господень ко мне. И оказывается, колено левитов не согрешило и не поклонилось этому золотому тельцу. И тогда Господь дает повеление, или через Моисея. Моисей говорит, берите свои мечи, пройдите через лагерь и убивайте, кого встретите, направо и налево. И 3000 человек было убито за то, что они поклонялись этому золотому тельцу. Это Бог-ревнитель. Так поступал Бог в ветхозаветнее время. Святой Бог с грехом никогда не играл. И тогда Моисей повторно ходатайствует. Господи, ну прости же этим людям. И мы видим его великую любовь к народу. После другой придет на эту землю, о котором Моисей сказал в книге Второзакония, 18 главе, 15 стихе, что из вашей среды Господь воздвигнет вам пророка, подобного меня, его слушайте. Он говорил об Иисусе Христе, и тот отдал свою жизнь за людей. Моисей был готов отдать свою жизнь за свой народ, лишь бы Господь им простил. Он был согласен навеки быть отлученным от любви Божией. И мы вспоминаем невольно слова Павла из Римляна 2 главы, 9 главы 2 стих. Павел говорит, что я согласен быть навеки отлученным от любви Божией ради братьев моих из народа израильского. Вот это были люди, тоже евреи. Они любили свой народ так, что согласны были на вечную погибель идти, лишь бы Бог простил ихнему народу или принял их. И вот тогда Бог обещает, что я этот народ накажу в другой раз. Когда будет подходящее время, Господь слышит просьбу Моисея. Вот почему Господь посылал на эту землю не ангелов для искупления человечества, а пришел сам человеком, чтобы такой человек, как Моисей, такой человек, как после Иисуса из Назарета, такой человек, как Павел, могли чувствовать, что такое грех, могли знать человеческое сердце, какое оно весьма испорченное, и могли потом быть ходатаем перед Богом. И вот почему так хорошо, что у нас Иисус Христос, первосвященник и ходатай перед Богом. Он знает нас, он искушен был во всех грехах, но он не согрешил. И вот Моисей, будучи человеком и зная, какого человеческое сердце, так усиленно просил Господа об этом. И Господь говорит, хорошо, я прощаю, но, говорит, с вами я не пойду. Если я пойду с вами, то я вас уничтожу по дороге. И Моисей усиленно просит Господа, чтобы он все же пошел с ними. 33 глава, Исход, 5 стих. «Вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас, и так снимите с себя украшения свои, и я посмотрю, что мне делать с вами». То есть перестаньте танцевать и плясать. Теперь делайте, теперь кайтесь перед Богом, и я буду дальше смотреть на ваш плод покаяния. 15 стих. Моисей сказал Богу, если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Вот как решительно мог этот человек говорить с Богом, и Бог его послушал. Бог говорит, хорошо, я не только ангела моего пошлю с вами, я буду с вами. И вот тогда Моисей просит того, чего никто из людей не просил. Он говорит, Господи, я хочу увидеть Тебя. Вот Ты согласен идти с нами. Я хочу теперь видеть, кто Ты такой. И Моисей ему дает ответ, что его никто не может видеть. Господь дает Моисею ответ, что его никто не может видеть. И здесь мы находим происхождение покрытия для головы. Еврейская кипа для мужчин или платок для женщин. Откуда он произошел? Ведь большинство людей и не знают. И вот в этом месте происхождение этого покрытия. Исход 33 глава с 20 стиха. И потом сказал он мне, Господь, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь, вот место у меня, встань на этой скале. Когда же буду проходить, будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видно. То есть Моисею Господь говорит, ты можешь сзади, но не в лицо меня увидеть. Проходя мимо, я закрою тебя рукою, чтобы ты не видел мое лицо. И когда я уже пройду, ты увидишь меня сзади. Так вот, по учению еврейского народа, любой человек, который приближается к Богу, на основании этого места должен быть покрытым. Мужчина или женщина, кто не покрывает свою голову, как символ этой божественной руки, то не имеет права прийти перед лицо Господне. Поэтому любой еврей, который обращается к Богу, он должен носить эту кипу. Это значит, что это человек богобоязненный, что он молится и в молитве обращается к Богу. А так как Иисус Христос снял с нас клятву, генцорн готес, гнев Божий, по этим самым он снял и эту руку. Теперь любой человек, любой мужчина, который обращается к Иисусу Христу, должен с непокрытой головой обращаться. А если он с покрытой головой обращается, он не признает Иисуса Христа за Сына Божьего Искупителя мира. Поэтому мы не имеем права, хоть на улице, хоть холодно, хоть дождь, хоть на кладбище, покрывать свою голову, читая Слово Божие и проповедуя. Это будет хула на Сына Божьего. Это будет отрицание искупления Иисуса Христа. Но дальше апостол Павел поправляет или поясняет это положение в Новом Завете. 1 Коринфянам 11 глава с 3 по 13 стихи. Он пишет, что любой мужчина, который с покрытой головой обращается к Богу, тот постыжает свою голову, которая есть Христос. То есть покрытая голова при проповеди обозначает у мужчины, что он постыжает Иисуса Христа. Это невозможно. Проповедуя слово Иисуса Христа, мы его прославляем и не можем постыжать его шляпой или фуражкой. Но когда женщина обращается к Господу в молитве, то она должна покрывать голову так, как ее глава не Христос, а муж. Поэтому это не написано только для Ветхого Завета или для Коринфян. Это так, закон Слова Божьего. Потому что кто обращается к Богу через Иисуса Христа, мужчина должен с непокрытой головой обращаться. А если у жены есть муж, она должна с покрытой головой обращаться. И вот теперь, после того, как народ завет нарушил, сразу на том же месте этот завет надо возобновить. Господь сказал, я вас накажу, если вы не будете слушаться. Теперь они не послушались. И Моисей выпросил помилование у Бога. Значит, договор, который был заключен между Богом и народом, он должен теперь быть возобновленным. И Господь Моисея еще раз зовет на гору Синай. Но говорит, сейчас ты возьмешь с собою скрижали, то есть каменные плиты, которые ты сам должен приготовить. Первый раз Бог ему их дал. И Бог написал эти 10 заповедей. Теперь Моисей берет новые скрижали с собой и вторично на 40 суток уходит на гору Синай. Этому народу такое же испытание. Господь мог бы сказать, хорошо, ты больше на гору не иди, а оставайся у народа, дабы они опять что-то не натворили. Но Бог его забирает еще на 40 суток. И этому народу дает он испытание, как народ на это среагирует. И они теперь остались верными Господу. Потому что они видели, что Бог является ревнителем. Он ревностный Бог. Если Он сказал, значит, надо исполнить. А если нет, то Он накажет за это. А иначе не надо вступать в завет с Богом. Вот почему каждый, который хочет служить Господу, должен это обдумать. Согласен ли я, способен ли я в доверии к Богу следовать за Ним? И согласен ли я следовать всем сердцем Ему? И когда Моисей второй раз возвращается, его лицо сияет, так как он 40 дней опять был в общении с Богом. Это и для нас прообраз. Чем больше мы будем в общении с Богом, тем больше будет от нас исходить этот внутренний свет. Христос говорит, вы свет миру. И вот общение с Богом делает нас способным излучать этот божественный свет для других людей. И теперь там на горе Господь открыл Моисею, что в будущем нужно им какое-то место, где бы он, Бог, обитал среди них. Так как они живут все в шалашах, в палатках, то и теперь нужно построить тоже еще одну палатку, в которой будет жить Бог. И эта палатка – скиния завета. Но как она должна выглядеть, Господь ему открыл на ней, там, на горе. Он показал ему прообраз. Он видел, очевидно, небесное святилище, потому что и Давид это видел. Он после сына своему Соломону дал готовые чертежи, как должен выглядеть храм. Теперь Господь дает Моисею повеление, как он должен построить вот эту скинию, этот походный храм из шкур различных животных, из тканей, которые делали евреи сами. Это прообраз будущего храма из трех частей, притвор, двор окруженный, значит, 50 метров в длину, 25 метров в ширину, и затем небольшая палатка, разделенная внутри на две части. Она была, значит, 15 метров длины, первая половина была 10 метров длины, вторая 5 метров, а ширина была 5 метров. И покрыта 4 раза различными покрывалами, это ихнее святилище. Тут якобы теперь будет жить Бог. И там внутри надо поставить что-то, что будет самым святым у израильского народа. Сделали бы небольшой ящик 75 на 75 сантиметров ширины и высоты, и длиной в 1,75 м. На ножках, с ручками, как носилки, чтобы носить. Это ковчег завета. Моисей, то есть Лютер переводит «гнаденштуль». То есть это то место, где должен сидеть как бы Господь. И два херувима, ангелы с открытыми крыльями, стоят на крышке. И якобы вот тут, внизу, это место, где будет обитать Бог. И эти две скрижали с заповедями были положены туда. Значит, это самое святое место, куда никто, кроме первосвященника, один раз в год не должен заходить. И когда эта палатка была готова, они где-то без одного дня 11 месяцев пробыли здесь, возле Синая, покуда все было сделано, тогда осветили эту палатку. И после молитвы Моисея с неба упал огонь. Огонь упал на жертву, которая была положена на жертвеннике. Этот огонь не зажигали священники, но Господь ответил после молитвы Моисея огнем с неба. И тогда Господь сказал в книге Левит, в 6 главе, в 12 стихе, чтобы этот огонь священники поддерживали всегда. Он никогда не должен угаснуть. И на протяжении столетий, во время прохождения через пустыню, и после, во время судей, или во время царей израильских, этот огонь постоянно поддерживали, до того, как был построен храм. Рядом со с этим алтарем был еще небольшой сосуд, куда брали от этого огня и перекладывали туда, когда этот алтарь надо было чистить. Надо было убирать золу и все несгоревшие кости. Надо было алтарь чистить, и в этот момент огонь бы потух. И он все очищалось, и тогда клали новые дрова и брали с этого огня и поджигали опять огонь на жертвенники. Это была работа священников на протяжении столетий. И он не угашал в Израиле. Только после, когда освящали храм, по молитве Соломона опять упал огонь с неба. И опять этот огонь хранили до того, как ушли в Вавилонский плен. Это был священный огонь. Огонь с неба, не зажженный человеческой рукой. И вот когда Христос пришел на эту землю, то Он говорит в Евангелии от Луки, в 12 главе, в 49 стихе, «Огонь я пришел низвесть на землю, и как я желал, чтобы он уже возгорелся». Но ведь огонь горел там еще в храме, храм-то не был разрушен, на жертвеннике был этот огонь, но он потерял силу свою, поэтому пришел Христос, чтобы огонь Духа Святого принести на эту землю. И вот теперь слава Господня после освящения храма, то есть освящения скинии, наполняет эту скинию. И эта шекина, по-еврейски, эта слава Господня, сопровождала народ израильский на протяжении ихнего пути странствования по пустыне. После эта слава Господня исчезла. И только при освящении храма Соломона она опять вернулась. И после, когда народ отпал от Бога, она ушла. Еще до того, как храм был разрушен, и когда построили второй храм, храм Зарававеля, слава Господня не вернулась. И она покинула Израиль до того, как он ушел в Вавилонский плен. То есть более 2500 лет этой славы Господней среди израильского народа не было. Но в следующий храм, храм Езекииля, как его называют, в этот храм слава Господня опять вернется. И вот теперь, когда появилась скиния, нужен же и кто-то, кто будет совершать служение в этой скинии. До этого мы встречали первосвященника Мельхиседека, такую таинственную личность в Библии, или священника Иофора, или Рагуила, у него два имени было, это был тесть Моисея. Мы слыхали о жрецах, которые делали в Египте различные чудеса, или о вавилонских жрецах. Обо всем этом мы говорили, но сейчас Господь дает повеление, чтобы из семьи Аарона его 4 сыновей и он сам стали священниками. Господь им сказал, что вы будете у меня народом священным или народом священства. То есть весь израильский народ – это народ священников. Они должны в будущем стать миссионерами, которые будут проповедовать Слово Божие среди всех народов мира. Но среди них еще должны быть особые священники. И это будут люди из семьи Аарона. А в этой семье, среди этих священников, еще должен быть один особый священник. Это будет первосвященник. И вот этим стал Аарон первосвященником, а первые 4 священника были его сыновья. И вот это напоминает нам о новозаветнем священстве. Павел, Петр пишет в первом послании, 2 глава, 9 стихе, что мы являемся народом святым, царственным священством, народом, взятым в удел. Ведь вся церковь – священники. В этой церкви есть особые служители, священники, которые исполняют это служение. Но среди них еще один особый первосвященник – это Иисус Христос. И вот Аарон является таким образом, прообразом на истинного первосвященника Иисуса Христа. Но и теперь сатана старается искусить людей. Раз у народа уже есть скиния, раз у них есть закон, раз у них заповеди Господни, раз у них богослужение, все налажено, теперь ведь это как-то надо поломать. И он дает совет 2 сыновьям Аарона, чтобы они принесли чуждый огонь. И Надав и Авиуд, эти 2 сына, свой собственный огонь зажигают и приносят в кадильницах это курение к Богу. А Бог сказал: только огонь жертвенника. Все эти лампы, все кадильницы, все-все зажигать только от этого священного огня. А раз Бог сказал, Он это потребует. Мы, люди, настроены часто так: да это не так важно, да это все мелочи, да Бог же не такой. А Библия именно показывает этого Бога как святым Богом. И если Он сказал так, то должно быть так. Часто мы видим наши проблемы в церкви, и тут или там делаем немножко иначе. От стрелок на развилке железнодорожных путей начинаются различные ветки. Вначале стрелки разделяют рельсы на сантиметры, потом на дециметры, потом на метры, а потом на сотни и тысячи километров. Вот так бы начинаются все лжеучения. И сатана старается именно на всех этих мелочах спровоцировать народ Божий. Вот это же не важно, это же немного, это же чуть-чуть только. А потом люди уходят в совершенно другую сторону, чем этого хочет Бог. И сколько чужого огня сегодня на многих кафедрах в церквях, сколько чужого огня в многих литературе, сколько чужого огня в нашей музыке, в наших песнях, в наших проповедях. О, если бы Бог сегодня так поступал, как с теми 2 священниками, то, верно бы, много проповедников падало бы мертвых на кафедре. Многие регенты и певцы, и музыканты, наверное, бы уже не жили. И слава Богу, что через Иисуса Христа пришла благодать на нас. И если бы Бог так поступал, как тогда, сегодня с нами, то часто нам было бы не в моготу. Сейчас мы споем псалом, потом продолжим нашу тему. И вот здесь, возле Синая, Господь народу израильскому дал закон. Этот закон имел очень, Бог имел очень хорошие мысли, давая Израилю этот закон. Он этот народ хотел воспитать для того, чтобы они стали миссионерами для всех народов мира. Для этого этот народ надо было оградить от влияния других культур и других религий. Поэтому он его именно привел в такую страну, в такое место, где сходились караванные пути различных континентов. Это как бы центр земли. И с другой стороны обособлено горы с севера, с востока и юга, пустыни, с запада, моря. И в этом месте этот народ должен теперь вырасти. Но чтобы их приготовить к этому, своей будущей миссии, идти во все народы мира проповедовать спасение, и чтобы они были способны принять Мессию и стать колыбелью Церкви Христовой, и потом, как миссионеры Иисуса Христа, идти во все народы мира и учить их соблюдать все, что повелел Христос, для этого Он им дает теперь определенные заповеди, дает им закон. И вот этот закон так много критикуют люди. Но если его дал Бог, разве Бог мог что-то плохое дать? Иаков говорит в 1 главе, в 17 стихе, что всякое даяние доброе идет свыше от Отца Светов. А если Бог что-то дал, Он не даст ничего плохого. Только люди, не понимая этот закон и не имея силы из-за греховной натуры исполнять этот закон ругают. Что говорит апостол Павел, который является для нас особой личностью, для нас, язычников, об этом законе? Я прочитаю несколько стихов из послания к римлянам, 7 главы, с 12 стиха. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Он не говорит «закон проклятия». Нет, он говорит «закон святой, закон добр, закон хороший». Дальше он говорит: «Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди». Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Он говорит, закон хороший, закон ни в чем не виноват, но грех, который во мне, вот этот закон еще хуже сделал. И я через этот грех, живущий во мне, это доброе, что сделал Бог, сделал поводом ко греху. Бог говорит, не убивай, я убиваю. Бог говорит, не лги, а я лгу. Бог говорит, не пожелай, а я желаю. И обвиняю Бога, что Он мне запрещает делать зло. Понимаете? Сущность закона очень хорошая, но человек из-за живущего в нем греха не может исполнять этот закон. Дальше еще с 22 стиха по 24, или с 21 по 24 я прочитаю. «Итак я нахожу закон, что когда я хочу делать доброе, прилежит мне зло, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Закон должен был показать сущность Бога, святость Бога, Его характер, что у Бога хорошо и что у Бога плохо. И с другой стороны, закон должен показать людям, что без посредника человек не может спастись. И вот Павел пишет эти стихи, что это не положение возрожденного человека, а не возрожденного человека. И освободить от этого закона, может, закона греха, может только Иисус Христос посредник. Я говорил, что этот период времени, который мы теперь рассматриваем, история израильского народа должна была доказать народу всей земли, не только евреям, что через хорошие обещания и через хороший закон человек не придет к Богу. И он не способен жить по этим обещаниям и по этому закону, потому что в нем живет закон греха. Это была цель Бога, давая израильскому народу этот закон. И здесь, в этом законе, он закладывает все основание Нового Завета. Он дал им праздник Пасхи. Это прообраз на воскресение Иисуса Христа. Он дал им праздник Седмин, или День Жатвы, как он называется. Это прообраз Пятидесятницы, то есть сошествия Духа Святого, которого мы на днях праздновали. Он дал им праздник Кучей, это праздник Дня Жатвы осенью, который и мы празднуем. Он дал им субботу, она должна была напоминать им о выходе израильского народа из Египта и о рабстве, в котором они жили. Оно напоминает нам наше воскрешение и говорит о воскрешении Иисуса Христа. Он дал им субботный и юбилейный год. субботний год для того, чтобы земля каждый седьмой год пустовала, чтобы они не только гребли себе, и дал им юбилейный год, чтобы каждый 50-й год все бедные люди опять получили назад все то, что они задолжали богатым людям. И кто разорился и продал свою землю, продал себя самого в рабство, должен был бесплатно получить все назад, чтобы не было сильно богатых и весьма бедных. Мы видим, какой это хороший закон. Все это Господь усмотрел в Ветхом Завете и дал им всеобщий день освящения в конце года. И это говорит, это прообраз покаяния, с которым человек должен идти к Богу. И вот перед тем, как народ уходит здесь от Синая, он, дав им этот закон, еще раз повторяет. Обещания, те благословения, которые он хочет им дать, и то проклятие. Это было бы очень хорошо, если бы мы дома прочитали 26 главу книги Левит. Это длинная глава, и много Господь говорит там. Я только несколько стихов прочту. Он говорит, если вы будете то делать, будут одни благословения, а если вы не будете делать, то придется много тяжелого вам перенести. Я читаю из книги Левит, 26 глава, с 18 по 21 стихи. «Если и при всем том не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши, и сломаю гордое упрямство ваше, и небо ваше сделаю как железо, и землю вашу как медь, и напрасно будете истощать силы ваши, и земля ваша не даст произрастений своих, и деревья земли не дадут плодов своих. И если же после сего не пойдете против всего, пойдете против меня, и не захотите служить мне, то я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши». И дальше он еще дважды повторяет в 24 и 28 стихе, еще в 7 раз больше буду бить, и еще в 7 раз больше буду бить. То есть 7 в четвертой степени это 2401. Вот почему евреям столько досталось, и еще достанется. Они еще не все перенесли. Потому что Бог их так предупреждал, если не будете, я буду наказывать. А если потом покаетесь, я прощу. А если не покаетесь, 7 раз больше дам. Прокаетесь, я вам прощу. А раз вы не будете каяться, еще в 7 раз, и еще в 7 раз. Ну, не в моготу. Народ израильский перенес так много тяжести, как ни один народ мира. И вот поэтому для нас важно, для нас, христиан, важно знать всю Библию, чтобы знать нашего Бога и как Он поступает. И теперь он и говорит им еще раз, хоть и раньше говорил о том, чтобы они, эти народы, которые живут в Ханаане, обязательно оттуда убрали. В той же главе 41 по 43 стихи. «За что я и пошел против них, против тех народов, и вывел их из земли врагов сих. Тогда покорятся необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои. И я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исавом, и завет мой с Авраамом, и землю вспомню, тогда как земля оставлена будет ими, и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них. И они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы мои, и душа их гнушалась постановлениями моими». Он говорит им тут о том, что они не будут исполнять. Он знает наперед и знает, что вы будете изгнаны из этой земли. Но дальше в следующих, последних стихах он говорит, но я вами не погнушаюсь. И если вы покаетесь, я вас верну назад в свою землю. То есть все это Господь через Моисея сказал этому народу наперед. Теперь, кажется, все приготовлено, чтобы они могли идти дальше. Еще раз был перечислен народ, и 6000 мужчин, их через 11 месяцев стало 600 тысяч мужчин, их стало 603 550 мужчин. И вот теперь Господь устанавливает различные порядки. Как они должны располагаться лагерем в пустыне? Они очень стройно шли. Ни кучей, ни гурьбой, ни табуном или стадом, нет. А в боевом порядке каждое колено отдельно, каждый род отдельно. А когда стояли они лагерем, были улицы и перекрестки. Они были все время с одним и тем же соседом, что салаши стояли. И был очень красивый порядок у них. Поэтому Валаам и говорит в книге чисел, 24 главе, в 5 стихе, «Как прекрасны шатры твои, Израиль». Наш Бог не есть Бог неустройства, но Бог мира. И тут, в стане израильского народа, Он показывал им, какой у Него везде должен быть порядок. Он вводит служение левитов, берет их вместо всех тех первородцев, которые у евреев в Египте остались живыми. И их оказалось 8580 человек. Их он берет у себя служителями при скинии. Почему левитов? Да потому что они золотому тельцу не поклонились. И это усмотрел Господь и поставил их на это служение. И 20 числа 2 месяца, 2 года, то есть через без одного дня 11 месяцев, они отправляются от Синая дальше. Они 11 месяцев пробыли тут. И столб облачный, и столб огненный показывает им дорогу, по которой они должны идти.